Она с любопытством посмотрела на прибор. «Мне это не нужно». «Но это всего лишь предосторожность, понимаете?» Она еще раз взглянула на него, затем пожала плечами и застегнула браслет на запястье. «Спасибо. А у вас есть такой?» Он улыбнулся. «У меня только один детектор», — он постучал по прибору. «Я и так знаю, где я нахожусь». «А что на очереди?» Она тут же забыла о браслете, углубившись в изучение распечатки схемы, сделанной Хадсоном. Пока они работали, произошло нечто странное. Они все были слишком заняты, чтобы заметить это. Только ящерка сразу обратила внимание. Ветер стих. Совершенно. В тишине, окружавшей колонию, завивались только клубы тумана. За свои два посещения Ахеронта Рипли впервые не слышала завываний ветра. Это вызывало беспокойство. Отсутствие ветра еще больше снизило видимость. Туман клубился вокруг оперативного центра, мгла заволакивала стекла. Казалось, они находятся под водой. Ничто не двигалось. В служебном тоннеле, соединяющем здание колонии с процессорной станцией, стояли два робота. Их сканеры бодрствовали. Робот С охранял пустой коридор. Мягко светилась зеленая надпись «Заряжен». Через отверстие в потолке, в дальнем конце прохода просачивался туман. Капли воды конденсировались на гладких металлических стенах и падали на пол. Оружие не стреляло по падающим каплям. Оно было смышленым и могло отличить безобидные природные явления от враждебных движений. Вода не делала попыток прорваться, и оружие молчало, терпеливо ожидая того, кого нужно убивать. Ящерка перетаскивала коробки до тех пор, пока совсем не выбилась из сил. Рипли взяла ее на руки и понесла из операторской в медицинское крыло. Маленькая головка покоилась на ее плече. Временами она пыталась что-то сказать, и Рипли отвечала ей. Рипли искала относительно безопасное место, где ребенок мог бы спокойно отдохнуть. В дальнем конце медицинского отсека помещалась операционная. Часть сложного оборудования была расставлена вдоль стен, часть свешивалась на кронштейнах с потолка. Большую часть потолка занимал свисавший с него огромный шар с лампами и дополнительными хирургическими инструментами. А в углу было достаточно места для нескольких металлических коек. Вот здесь они и будут спать. Сюда они отступят, если чужие прорвут наружную оборону. Внутренняя цитадель. Стены операционные хорошо герметизированы и очень прочны. Ну, по крайней мере, так утверждала схема, найденная Хадсоном. Если им придется убить себя, чтобы не попасть живыми в лапы чужих, спасатели найдут здесь их тела. Но сейчас здесь тихо, спокойно, уютно. Рипли мягко опустила девочку на ближайшую кровать. «Ну вот, полежи здесь и отдохни. Мне нужно помочь остальным, но я буду часто заходить к тебе. А тебе нужно отдохнуть. Ты очень устала». «Я не хочу спать». Ящерка смотрела ей прямо в глаза. «Тебе нужно поспать, ящерка. Без этого нельзя. Когда ты отдохнешь, ты почувствуешь себя лучше». «Но мне снятся страшные сны». Рипли чуть было не вздрогнула, но, стараясь казаться спокойной и жизнерадостной, ответила девочке –